Грамматика. Глава первая. Бесконечная малость. Сегодня утром Жасента Розен представила мне нового владельца квартиры артанцев. Его зовут Кокура как-то там. Я не расслышала. Мадам Розен вообще говорит всегда так, будто у нее во рту таракан. А тут еще как раз в этот момент открылись двери лифта и вышел расфуфыренный месье Польер-старший. Он величаво кивнул нам и устремился к выходу порывистым шагом страшно занятого крупного промышленника. Новенький, господин лет 60, весьма импозантного и весьма японского вида. Он невысокого роста, довольно щуплый, с морщинистым, но открытым лицом. Весь его облик дышит дружелюбием. Кроме того, в нем чувствуется решительный, веселый нрав и добродушие. Сейчас он стоит и терпеливо выслушивает Жасенту Розен, которая истерически кудахчет, будто курица перед кучей зерна. Мне он успел сказать только «добрый день, мадам», на чистом, без всякого акцента французском. На мне сегодня униформа дебильной консьержки. Это по случаю знакомства с новым жильцом. У него еще не сложилось машинальной уверенности в том, что я тупица. А чтобы она выработалась, мне придется употребить несколько специальных воспитательных приемов. Так, например, на все «кудах-тах-тах, Жасента Розен» я апатично отвечаю «да». «Да, да. Покажите, месье, как-то там... шу?» «Места общего пользования. Объясните, месье, как-то там... пшу?» «Когда и как у нас разносят почту?» «Завтра между 10:30 и 11 придут отделочники. Дождитесь их и проводите в квартиру месье как-то там... опшу?» И так далее. Месье как-то там само спокойствие и учтивость. Смотрит на меня с любезной улыбкой. На мой взгляд, все идет хорошо. Мадам Розен вот-вот иссякнет, и я снова заползу в свое логово. Так нет же. Половик перед дверью артанцев остался невычищен. Могу я вам об этом поручить? И почему эта комедия не может не приобрести трагический оттенок? Я и сама, конечно, иной раз допускаю ошибки, хотя и в целях самообороны, когда, например, спросила у Шабро. Никак, инфаркт его хватил, чтобы разбавить свои уж больно изысканные речи. Так что я не настолько чувствительна, чтобы терять голову из-за легкой корявости. Тем более, что Жасента Розен со своим тараканом во рту родилась в многоквартирном улье с грязными лестницами, и я отношусь к ней терпимее, чем к мадам, вы не могли бы, запятая, получить. Трагично не это, а то, что когда Жасента произнесла об этом поручить, я вздрогнула. Месье как-то там тоже, и наши взгляды встретились. С этой самой бесконечно малой доли секунды, когда по общей боли, пронзившей нас одновременно и потому, как она выдала себя мгновенным трепетом, мы распознали, я уверена, друг в друге братьев по языке, с этой самой доли секунды месье как-то там стал смотреть на меня иначе, с подозрением. «Вы знали артанцев?» — заговорил он со мной. «Я слышал, это была необыкновенная семья». «Нет», — отвечаю я со всей возможной осмотрительностью, — «я не очень-то с ним водилась. Обычная семья. Такая же, как все другие в этом доме». «Конечно, счастливая семья», — встревает мадам Розен, которой не терпится закруглить разговор. «Ну да, все счастливые семьи похожи друг на друга. Бормочу я, чтобы отделаться. Что тут еще скажешь?» «Зато каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — говорит новенький, все так же странно глядя на меня. И тут я снова вздрогнула. Клянусь, нечаянно. Не сдержалась, дала маху, потеряла контроль над собой. Беда никогда не приходит одна. Мой лев не мог выбрать лучшего времени, чтобы просочиться между нашими ногами и мимоходом потереться обрюченным месье кто-то там. «У меня тоже есть кошка и кот», — сказал он. «А позвольте спросить, как зовут вашего?» «Лев», — ответила за меня Жасента Розен, и, закончив на этом, решительно взяла жильца под локоть, не глядя кивнула мне, и потянула его к лифту. Он же чрезвычайно деликатно прикоснулся к моей руке, слегка пожал ее и со словами «благодарю вас» последовал за настойчиво кудахчущей хозяйкой.